из жизни своих подданных. Точно это была группа более или менее шумных школьников, а он – бдительным и важным директором школы. Чуть вольные четверостишки, умное слово, повторяемое в узком кругу, наспех написанная записка, переходящая из рук в руки в этом непоколебимом высшем классе, каким был Петербург, все становилось событием, все оставляло яркий след в молодой памяти века. Конечно, в конце 40-х школа видится порядком запущенной, наполненной случайным и праздным людом, однако постаревший директор по-прежнему старается заглянуть во все ее дальние комнаты и углы. Но вернемся к архивной папке с кратким названием «Об агентах». Получив от Антонелли документы сестер, Дубельт отсылает эти бумаги по назначению. 31 августа, очевидно, в уважении полицейских настояний, высокое учебное начальство спешит заверить генерала, что будет ходатайствовать перед императором в пользу от раковиц. 3 сентября Дубельт извещает Лепранди, не Антонелли, того он удостоит личным ответом только единожды, а состоявшемся по сему делу решении. Государь повелел в 1851 году старшую сестру Анну принять в Мариинский институт, среднюю Надежду допустить в 1851 году к баллотировке в Александровское училище, младшей Александре было отказано по малолетству. Пьеса под условным названием «Три сестры» этим не завершится. «Молва, что я шпион». После сообщения ему высочайшей воли Антонелли отваживается на рискованный шаг. 28 сентября он вновь обращается к Дубельту. Он подробно изъясняет ему свои обстоятельства. Он пишет, что в 1851 году старшей сестре будет уже 14. Очевидно, в первом письме к Лепранди заботливый брат накинул ей пару лет, а средней Надежде 13. Принимают же в Александровское училище в 10-12 лет. К тому же средняя сестра может не выдержать баллотировки. Старшие сестры таким образом могут остаться без образования, а содержать их он не имеет средств. Поэтому он покорнейше просит, если это возможно, откорректировать царскую милость. Старшую сестру определить учиться немедля. Самую же младшую, которой в 1851 году должно исполниться 11 лет, полагать кандидаткой в Мариинский институт на то место, которое обещано старшей. Эта блестящая комбинация совершенно устроила бы всех. Да, Антонелли не только любящий, он сверх того отчаянный брат. Разве что Николай Васильевич Гоголь в уповании пристроить сестер в Петербурге столь же ревностно пекся об их судьбе. Он продолжает докучать начальству своими просьбами, вместо того, чтобы усиленно благодарить. Но Антонелли знает, на что идет. В свое оправдание он спешит привести резоны, ранее в его письмах отсутствовавшие. Резоны эти сугубо политического свойства. Они-то и сообщают всем его просьбам уже не частный, но государственный вид. Он пишет: «Эту милость я тем более прошу ваше превосходительство исходатайствовать для меня, что, исполняя долг верно подданного, я каким-то несчастным случаем сделался жертвою, не говоря уже, что я лишился всех моих частных занятий и по части корректурной, и по части переводов и уроков на меня даже косятся и товарищи по службе. Молва, что я служу в тайной полиции, что я шпион, в настоящее время до того приняла серьезный вид, что сделалась общим говором, и что даже начали угрожать и не только мне, но и действительному статскому советнику Лепранди. Он, конечно, и по своему характеру, и по положению, и, наконец, по службе при господине министре внутренних дел может пренебрегать и подобной молвой, и подобными угрозами. Но я, который только начинает жить, который не знает, куда поставить ногу, чтобы твердо установиться,